В зависимости от типа химической реакции, их скорость может определяться по-разному. Поэтому необходима классификация химических реакций. На данном этапе мы ограничимся изучением только гомогенных реакций.